4. Надим. Добра много, зла мало. Держись, ногу сломала. Жизнь. А ведь он предупреждал, говорил. И господину Хаким Эмиру, и попечительскому совету Мектеба, и этой ведьме Каушут. То есть хотел сказать. Давно хотел. Копил в душе. Подыскивал беспроигрышные фразы. Готовил докладную записку, где высказался бы решительно и бесповоротно, со всей прямотой, представив свое мнение суду общественности и здравого смысла. Да все обстоятельства не складывались. И вот сложились. Сложились, господа мои, как карточный домик под напором ветра. Ветра? Вихря! Урагана! Самума! Звездный канон Беруни! Светило Сахиль и Шабаханг! Мерих-воитель! Пламень в красном шлеме! Примечание. Сахиль. Звезда Канопус. И дальше Шабаханг, Сириус. Дословно утренняя звезда. Мерих-воитель, Марс. Доигрались, допрыгались кузнечики. Астролухи царя небесного, саранча бескрылая. Дошутились со звездочками. Сунули руку по локоть в пасть зодиаку. Пощекотали шершавую глотку. Господи, за что караешь? Не я ли жил тише всех? Ждал, всю жизнь ждал пакостей. От визгливой суки матери, от надменного отца-неудачника, от школьных башибузуков, от сокурсников, от шлюх-девчонок, от сослуживцев. В аду жил, в гиене ожидания, в преисподней одиночества. Дождался. Спасибо, Господи, до судного дня не забуду. Это все она! Вопль вылетевшего на крыльцо Надима из Физара поверг собравшихся людей в ступор. Словно начальственный окрик в сортире, когда ты только-только успел добежать и расстегнуть пряжку ремня. А рослый Надим, чей рассудок тонул в пучине страха, гнева и видений, тыкал масластым пальцем поочередно в неистовую Зайри, в угрюмо молчащую скалопендру и, наконец, в смоляное небо, ухмылявшееся алмазным оскалом созвездий. «Это все она! И она! И оно! И они! Они тоже!» «А я говорил! Говорил я!» От его обычного поведения, манерного высокомерия пополам с опаской и капризностью, не осталось и следа. «Говорил я!» Первой опомнилась Зайри, что, в общем, было вполне естественно. «Как вам не стыдно, господин Эсфизар? Извольте немедленно прекратить истерику. Если вы не в состоянии быть мужчиной, то не будьте хотя бы тряпкой!» Хохот Надима был хохотом безумца. Даже иглы небосвода поблекли и съежились. Даже коза поглубже забралась в рододендроны, мотнула бородой и настороженно прижала рога к холке. «Еще бы, госпожа Каушут, еще бы! Не всем же быть настоящими мужчинами вроде вас! Надо кому-то и просто жить! Скажете, не надо? Бояться, мучиться зубной болью, сомневаться, стонать! Не всем же! Не всем!» «Не всем тыкать перстами в язвы мироздания, а вдруг отзовется?» «На маникюренными пальчиками тыкать, одинаково способными шарить у мужиков в паху и расшибать в кровь чужие морды!» Высокий, с пылающим лицом, в широкополом светлом костюме, сквозняк радостно трепал одежду, превращая ее в одеяние пророка, в праздничную расу жрецам обеда. Надим Эсфизар, улиткины рожки, посмешище учащихся Мектеба, был сейчас воистину страшен, и глас Надима звучал в ночи пророческим набатом. «Истинно глаголю вам, это она, это все она, и они! О, бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, и не будет принято от нее заступничество, и не будет взят от нее равновес, и не будет оказано помощи! Да поднесут им пищу из яда, и вонючего яда, да!» «После издыхания, да, да поднесут ей, и им тоже, да!» Диск полной луны рывком взметнулся над вздыбленными волосами, над зарождающейся лысиной, вспыхнув нимбом, священным фарром шахин-шахов, святых и юродивых Дивона. Даже неуместное вздутие в паху, оттопыривавшее брюки смешным комом, не портило общего впечатления. Если б еще достопочтенный Надим соизволил выражаться яснее. Увы. Это она, это все она, и они. Истерика кончалась. Топливо выгорало подчистую, дотла. Угольки души полыхали остаточными язычками, знающими о скорой смерти еще в минуту рождения. А в глазницах неистовой Зайри уже застывали ледяные призмы, сквозь грани которых просвечивало нехорошее будущее болтливого коллеги. Такое нехорошее, такое близкое, такое уже почти не будущее, что Исфизар судорожно попятился, задохнулся, всплеснув руками крыльями. Но, вопреки ожиданиям, не полетел, а уперся спиной в стену. Этой стены позади него не было и не могло быть. Живой стены. «Господин Ташвард!» — в голосе госпожи Каушут зазвенела торжествующая сталь. И это затрепанное бездельниками-поэтами сравнение показалось бы нарочитым кому угодно, но не Надиму Исфизару и не в этот миг. «Господин Гулям Эмир, будьте так любезны проводить моего уважаемого коллегу в учительскую комнату и запереть за ним дверь. Снаружи. Ключи отдадите мне». Почтенный Исфизар не в себе после пережитых потрясений. Ему необходим отдых. Пока более здравомыслящие люди не разберутся в ситуации и не решат, какие меры надлежит принять в нашем положении. «Вы слышите меня, господин Ташвард?» «Я слышу вас», — после длительной паузы ответила стена, твердея и прорастая цепкими пальцами, так что ополоумевший Надим даже не стал оборачиваться. Даже думать не стал, почему вышколенный армейской службой Гулям Эмир не отрапортовал «так точно» или «слушаюсь», или еще что-нибудь в этом роде. Ведь сказать неистовой Заири, что ты ее слушаешь, даже не слушаешь, а только слышишь, равносильно зародышу бунта на корабле. Но огонь стал прахом, угольки золой, а золу развеял ветер. И все 12 домов зодиака действительно сложились карточными постройками, сминая нимб фар и обрушиваясь на мягкое темечко. Исфизар кулем осел на ступеньки, захрипел, рванув ворот рубашки, боком по крабье сполз ниже и потерял сознание. «Счастливец!» — подумал кто-то из присутствующих. Кто именно, осталось загадкой. Самым ужасным в происходящем было то, что когда бесстрашный Гюрзец и белый как мел Усмар стали поднимать бесчувственного Исфизара, масластый палец улиткиных рожек вновь поднялся и уперся в скалопендру, как ствол, готовый плюнуть смертью. «Убейте ее!» — не приходя в себя, отчетливо произнес Надим. И металла в его голосе, в чужом шелесте выходящего из ножен клинка, звякнуло поболее, чем у десятка неистовых Заири вместе взятых. «Пожалуйста, убейте ее», — сказал Надим Исфизар. «Пожалуйста, я вас очень прошу». Доктор Кадаль наклонился, стараясь не привлекать внимания, и подобрал выпавшую из кармана Надима фотографию. Фонтан на площади Сарайя, радуга брызг, и смеющийся Надим трогательно обнимает за плечи маленькую старушку со скорбно поджатыми губками. Повертел снимок в руках. В карман сунул. 5. Азат. «Из гнилья слова, если я права. Или век гнилья, или я не я». Это было удивительно, но Карен не испытывал ничего, кроме образовавшейся внутри пустоты. Сосало под ложечкой, слабо кружилась голова. «Мы никогда не выберемся отсюда». Мысль родилась сразу, прочно обосновавшись в сознании, по-хозяйски усевшись на краешке бездны и болтая тощими ножками в воздухе. «Прыгаем, егерь!» Взявшись за руки, а? Где мы? Что мы? Что с нами? Какая разница? Можно разбиться в лепешку, отгрызая себе лапу за лапой, подобно схваченному капканом волку. Можно искать виноватых и отгрызать лапы им, упиваясь сладкой слюной и кровью справедливого возмездия. Но заставить себя делать это искренне и самозабвенно, как сумасшедший Надим или телохранитель бардача, выше сил. Первый раз в жизни Карен ощутил бессмысленность собственного существования. Словно минуту назад, 13-я по счету надпись, Висак Баши Карен Рудаби, 5965-5996 год от сотворения мира, высеченная на обелиске, на остроконечном камне в ущелье Малого Хакаса, перестала быть поводом для хвастовства и шуток в знакомой компании, обратившись в реальность. Братская могила. Братская могила «Звездный час» имени Амера Хаома. «Дальше продвинулись», — пели егеря на редких привалах. «Дольше горели. Тех, что погибли, считаю храбрее». «Считаю храбрее». Лапа Хаэль-Баше отодвинула его в сторону. Карен послушно сделал шаг, другой, и вновь застыл столбом. «Нет уж, погодите», — вкрадчиво раскатился по двору бас того еще фарша, и спина бывшего нарочи заслонила бывшему егерю половину центрального корпуса мектеба. Заслонила, страшно качнулась, грозящая рухнуть оползнем гора, и сместилась левее. «Давайте не будем торопиться. Господин Гулям и Мир, я к вам обращаюсь. Да, именно к вам, в первую очередь. По-моему, я здесь единственный представитель законной власти, и у меня складывается крайне нелестное впечатление. Вот-вот, вы правильно меня поняли. Опустите вашего подопечного. Если хотите, подстелите под него любую теплую тряпку и бросьте коситься на госпожу Каушут». Паршедварт раздраженно топнул ногой. Движение могло бы показаться детским, нарочитым, если не знать, как умеют топать борцы-нарочи. Алибея цельно накренила в сторону, словно подрубленный ствол. Толстая ножища приподнялась, зависла на мгновение, опустилась всей подошвой, и земля обиженно вздрогнула. Герзец встопорщил сидеющие усы, морщины на лице Гулямы Мира заерзали, складываясь в непонятную гримасу. Затем он кивнул Усмару и аккуратно расположил на крыльце тело Надима из Физара, укрыв ноги Надиму собственным пиджаком. Кобуры под пиджаком не оказалось, так что Гулям и Мир ничем не рисковал. Хотя он вообще ничем не рисковал, не больше прочих. Словно аукцион, мелькнуло в мозгу Карена. Мелькнуло и даже показалось смешным. «Мы торгуемся. Фарш намерен переспорить Зайри, а Гюрзец молоточком стучать будет. По Надимовой макушке. Продано!» Нет, только показалось смешным, но смешным не стало. Стало глупым. Достопочтенный Сфизар минуту назад обвинил в происходящем часть присутствующих здесь людей. Обвинение в адрес неба мы в расчет принимать не станем, по причине нервного возбуждения уважаемого Надима. Предположим, господин Эсфизар заблуждается. Тогда его можно спокойно уносить, запирать на ключ в учительской и пытаться образумить. Разумеется, законными. Подчеркиваю, законными методами. Но с равным успехом мы можем предположить и другое. В сумбурном заявлении уважаемого Надима крылось зерно истины. Еле заметное, но вполне способное прорасти определенными всходами. И именно это толкнуло госпожу Каушут на ее опрометчивые действия. Итак, болтливость Фаршедварда, из которого при обычных обстоятельствах лишнего слова не вытянешь, была Карену вполне понятна. Слово за слово, и собравшиеся перед мектебом люди зашевелились, задумались, словно нехотя задвигались. «За». «За? Против?» Неистовая Зайри как бы невзначай поднялась на ступеньки, встав поближе к Усмару, Гулям нервно засопел, глядящему из-под лобья Гюрзицу Ташварду и телу болтуна Надима. Глаза Зайри мимолетно полоснули по открытой двери, будто в ожидании. Вот-вот оттуда выглянет еще один остававшийся в мектебе Гулям, Махмудик, любитель дергать чужие пальчики. «Вон сколько нужных пальчиков, дергай, не хочу!» Бородач переглянулся со своим телохранителем, выпустил умопомрачительный клуб дыма, стряхнул пепел в карман громили наемнику. И оба, являя второй за сегодня трогательный пример единения власти законной и, мягко выражаясь, незаконной, демонстративно подошли к Хайльбаши и встали рядом. За ними робко проследовал круглолицый доктор, ведя за руку насмерть перепуганную дочку бородача, и толстячок Хаким с девушкой. «Господин Рудаби!» Колоколом прозвенело в наэлектризованном воздухе. Взор неистовой Зайри, способный почище молнии испепелить любое живое существо, уперся в Карена. «Господин Гулям, вам что, требуется особое приказание? Немедленно идите сюда!» «Егерь, твою дивизию!» — глухо рыкнул тот еще фарш и замолчал. По мнению Хайльбаши, сказанного на этот раз было достаточно. Более чем. Когда Карен вдруг расхохотался, заливисто, по-мальчишески, утирая слезы и с хрипом набирая дыхание для новых громоподобных раскатов, запертые на территории мектеба люди озабоченно переглянулись. Иметь в вынужденной темнице двоих сумасшедших, на их взгляд, было бы обременительно. Не находите? Насмеявшись всласть, бывший егерь, отставной мушериф и несостоявшийся гулям, един в трех лицах, Карен проморгался за троих, отряхнув с ресниц капли искрящейся влаги, и направил свои стопы совершенно в ином направлении, чем предполагали тот еще Фарш и Зейрика Ушут. «Тех, что погибли, считаю храбрее», — немелодично мурлыкал он по дороге. Встав за спиной бабушки Бабавай, Карен опустил ладони на поручни инвалидного кресла, и через мгновение костяшки его пальцев побелели. «Спасибо, гостенек», — еле слышно прошептала старуха, и левая лапка бабушки ласково потрепала висок Баши по предплечью, а правая сноровисто забралась в недра кресла, где и осталась. Так они и стояли, мурлычащий егерскую песню Карен, старуха из тупика Ождастан, кутающаяся в шаль девчонка и Руинтан Карнаухий, беспутный Аракчи. Ах да, еще коза, рогатое бестие. 6. Гюрзец. В руку пригоршню дерьма, вот вам жизни кутерьма. «Не работает», — растерянно бросила Зайри, в пятый раз щелкая выключателем. Гюрзец с сочувствием покачал головой. Он уже больше получаса знал, что во всем Мектебе нет электричества. Очнувшись после обморока и спускаясь вниз, у Ташварда хватило ума пощелкать рычажками на распределительном щите. Сейчас его беспокоило другое. Работает ли водопровод? Еще там, во дворе, Гюрзец поймал себя на странном полузабытом предчувствии. Он с задницей чуял опасность, определяя направление и характер будущего удара за миг до того, как удар становился настоящим. Майланьские мастера утверждали, что движение бойца начинается с ног и укрепляется в пояснице. Маленькие убийцы с архипелага в море Муала называли источник силы коротким словечком «хара», что на их варварском наречии означало «живот». Рукопашники Хины и Дурбана полагали, что дело кроется в повороте бедер. Ташвард недоумевал, слушая их. Почему бы не обозвать все эти бедра, живот и поясницу одним емким термином «задница»? Просто и понятно. То, что сзади, всегда главнее того, что спереди. Увы, большинство мужиков полагает иначе. Седалищный барометр еще ни разу не подводил Ташварда, и когда во дворе начался дележ, кто за кого и по какому поводу, отставной инструктор училища белых змей оставался холоден и равнодушен. Он уже давно был сам за себя. Если стерва Зайри хочет числить его у себя в подчинении, на здоровье, пусть крошка потешится, попускает слюни. И если курсант, виноват висак Баши, дважды виноват новоиспеченный гулям, которого именно он, Гюрзец, в свое время вытащил из дерьма, расположен поиграть в благородство, сколько угодно. Мы даже пособим. Подыграем. До поры. Пока не разберемся в обстоятельствах. Вот тут ты нашла коса на камень. Почему-то главной опасностью тянуло не от дурни Йети, то и дело лапавшего оттопыренную подмышку, не от его роскошно-бородатого хозяина, по которому давно плакали Кутузка и гигант Мушериф, даже не от самого Мушерифа. Последнего господин Ташвард отнюдь не склонен был недооценивать. За Фарсанг, чуя профессионала высокого класса, равного себе и по возрасту, тоже, небось, полтинник разменял, и по характеру. Задница вещала неладная. Холодным сквознячком поддувала от удивительной компании, куда зашагал справлять героические потребности его бывший курсант и нынешний подчиненный. Впрочем, о последнем факте Гюрзец склонен был напомнить Карену попозже. Сейчас же важно, от кого сквозит? От бабки? От детки? От внучки? От сучки Бенджучки? Или кто там еще дергал за ботву в детской сказочке «Брюква-великан»? По мнению дотошной задницы, выходило, что от внучки. И это был первый случай в жизни Ташварда Гюрзеца, когда здравый смысл отстранял чутье и выразительно крутил пальцем у виска. От ледащенькой пацанки? Стыдись, инструктор! Недели полторы назад, во время сессии, у Ташварда состоялся конфиденциальный разговор с Хаким Эмиром. На данный момент, по всему видать, спокойным Хаким Эмиром. Но тогда глава Мектеба пребывал в добром здравии и имел честь намекнуть Гюрзецу. Его отставка и последующие предложения занять пост начальника охраны в звездном часе были отнюдь не случайны. Мектебу требовался доверенный человек, человек, на которого можно положиться в разных, в очень разных и зачастую специфических случаях. Вы меня понимаете, господин Ташвард? «Я вас понимаю, господин Хаким Эмир. В смысле, не столько понимаю, сколько догадываюсь. Или не догадываюсь. Вы-то сами себя понимаете?» Стоя под взбесившимся небом внутри мутного кокона, в компании Хальбаши, сотрудников Мектеба, выродков из Аламута, внучек с бабками, пьяницами и козами, не считая прочих, отнюдь не лучших субъектов, Гюрзец топорщил усы и убеждался в предусмотрительности Хаким Эмира. Случай и впрямь получался разный и специфический. Что ж, каждый за себя. Один творец против всех. А Ташварт не творец и не каждый. Он Гюрзец, господин инструктор, выкинутый из училища волею кретинов-сархангов в дорогих мундирах, словно сточивший клыки пес. Из училища, где он честно учил мальчиков ломать чужие шеи и не ломать свои, снова ощутил себя востребованным. Попав в окружение, он выведет взвод... Нет, иначе. Он превратит случайных людей во взвод и выведет веренных ему судьбой ополченцев к своим с наименьшими потерями. Да, обязательно с наименьшими потерями. А пока пускай себе тешатся адреналином в крови и игрой в демократию. Если кто-то не желает быть ополченцем или, упаси творец, отказывается считать себя рядовым, это не имеет в сложившейся ситуации никакого значения. Абсолютно никакого. Примечание. Сарханг. Генерал.